Честно говоря, я совсем продрог. Когда в узкое окно кабинета он увидел вдалеке за набережной Блу-Хилл Атлантический океан, его передернуло. «Если бы у нас море было такого цвета, — сказал он, — мы до весны не вылезали бы из постели. У вас? На Кайман-браке. Но вообще-то я малого Каймана. Атлас, который Джордж Тарес наспех просмотрел сразу после звонка Бама, был до отчаяния лаконичен. «Теперь моя очередь быть откровенным», — сказал Тарес. «Я немыслимо мало знаю о Кайман-браке и Кайманах вообще. Не извиняйтесь, это нормально. Мы были колонией английской короны с 1670 года. Но когда я первый раз появился в Лондонском министерстве иностранных дел, высокое должностное лицо окинуло меня подозрительным взглядом и спросило: «Вы уверены, что эта территория существует и что она принадлежит нам?» Кстати говоря, нас открыл сам Христофор Колумб в 1503 году. «Чертов снобизм», — сказал Тар. Бам улыбнул. «Вы полагаете? Но нас нетрудно найти. Вот посмотрите на севере Куба, на западе Юкатан, Гондурас на юге, а Ямайка на восток. А в центре остается кусочек Карибского моря, вроде бы необитаемый. Но так только кажется. Мы находимся вот здесь, в самой середине. У нас три острова. Большой Кайман, Кайман-Брак и Малый Кайман. Наша столица Джорджтаун находится на Большом Каймане. 7677 жителей по последней переписи в самом Джорджтауне и 16677 на всех трех островах. Проблема в том, что Большой Кайман удален от Малого на 143 километра. Последний же расположен в 8 километрах от Кайман-Брак. Великолепные булочки, просто замечательные. Но из-за этого мы не можем, например, поехать в город за покупками на автобусе. К счастью, у меня, да и у многих, есть личный самолет. Я вообще-то банкир, как большинство из нас. На нашей территории открыто 542 банка. Примерно один банк на 30 жителей, включая малолетних детей. Основные источники дохода – банки и черепахи, свежие или сушеные. Мы их экспортируем, а из них варят суп. Хотите узнать еще что-нибудь? «По-моему, вы уже немало рассказали», – немного оторопев ответил Тара. «Ах да, флаг. Франциско Сантана, сообщивший мне ваше имя и адрес, сказал, что нам совершенно необходим национальный флаг. Он поставил перед нами сложнейшую проблему. По сути, у нас нет национального флага, помимо Union Jack. По крайней мере, до прошлой недели у нас его не было. Мою сестру, а она, видите ли, наш министр иностранных дел, очень кстати осенила идея. Она предложила снять с фронтона нашего парламента, висевшее на нем полотно. Кухарка сестры сшила точную его копию на своей швейной машинке. Вот она». Он положил на стол Тараса чемоданчик, достал из него кусок ткани и развернул. «Во имя неба!» — воскликнул Тарас. «Что это такое?» «Это представляло собой изображение черепахи в костюме пирата, черной повязкой на глазу и деревянной ногой. Наша национальная эмблема», — пояснил Бам и улыбнулся из вежливости. «Да, я знаю, флаг выглядит несколько экстравагантно, но когда моя сестра поставила вопрос в законодательном собрании,